Ассистент затянул резиновый жгут вокруг руки над локтем и сказал: «Сожмите кулак, пожалуйста». Энди сжал. Вена послушно вздулась. Он отвернулся в сторону, почувствовав тошноту. Даже за $200 у него не было желания видеть, как воткнут шприц. Вики Томлинсон лежала на соседней кушетке, одетая в серые брюки и белую кофточку без рукавов. Она натянуто улыбнулась. Он вновь увидел, какие у нее красивые рыжие волосы, как хорошо они гармонируют с ясными голубыми глазами. Затем болезненный укол и пульсация в руке. «Готово», — успокаивающе сказал ассистент. «Ничего готового», — ответил Энди. Он волновался. Они находились наверху, в комнате 70 Джейсон Гирни-Холла. Туда из лазарета колледжа притащили дюжину коек. 12 добровольцев лежали на них, привалившись к подушкам с синтетической антиаллергической набивкой, и зарабатывали свои деньги. Доктор Уэнлис сам не колол, но прохаживался между кушетками с ледяной улыбочкой, находя слово для каждого. «Мы сейчас начнем усыхать», — меланхолически думал Энди. Когда все собрались, Уэнлис произнес короткую речь. Сказанное им сводилось к следующему. «Не бойтесь. Вы находитесь в надежных руках современной науки». Энди не очень-то верил в современную науку, которая дала миру водородную бомбу, напалм и лазерное ружье, наряду с вакциной Солка и клерозилом. Ассистент в это время занимался делом, зажимал щипцами трубки капельниц. «Раствор состоит из декстрозы и воды», — говорил Энлис. Он назвал это раствором D5U. А ниже зажима торчал кончик трубки. «Если Энди вольют лот 6, это сделают шприцем с иглой через эту трубку. Если он окажется в контрольной группе, это будет обычный соляной раствор. Орел или решка, как повезет». Он снова взглянул на Вики. «Как дела, малышка?» «Хорошо». Подошел Уэнлис, встал между ними, посмотрев сначала на Вики, затем на Энди. «Немного больно?» «Да». Он говорил без акцента, во всяком случае без местно американского, но строил фразы таким образом, что Энди показалось, английский был для него вторым языком. «Давит», — сказала Вики. «Слегка давит». «Да, это пройдет», — он доброжелательно улыбнулся Энди. В белом халате Уэнлис казался очень высоким. Очки его выглядели очень маленькими. Маленькие и очень высоко. Энди спросил: «Когда мы начнем съеживаться?» Уэнлис продолжал улыбаться. «Вы думаете, что съежитесь?» «Съежусь», — сказал Энди и глуповато ухмыльнулся. Что-то происходило с ним. Боже, он воспарял. Он взлетал. «Все будет в порядке», — сказал Уэнлис и улыбнулся во весь рот. Прошел дальше. И снова в путь, как в тумане, — подумал Энди. Он взглянул на Вики. Какие яркие у нее волосы. Как-то глупо они напоминали ему медную обмотку нового мотора, генератора, прерывателя, легкомысленную женщину. Он громко засмеялся. Слегка улыбаясь, словно шутки, ассистент открыл зажим, ввел еще немного раствора в руку Энди и снова ушел. Теперь Энди мог смотреть на капельницу. Она его не тревожила. «Я сосна», — думал он. «Видите мои прекрасные иглы?» Он снова засмеялся. Вики улыбалась ему. «Боже, она такая красивая!» Ему хотелось сказать ей, какая она красивая. Ее волосы похожи на горящую медь. «Спасибо», — сказала она. «Какой приятный комплимент!» Неужели она сказала это? Или ему померещилось? Собирая последние остатки сознания, он произнес: — «Вики, я, кажется, слинял на дистиллированной воде». Она безмятежно сказала: «Я тоже». «Приятно, правда?» «Приятно», — согласилась она сонно. Где-то кто-то плакал. Истерически рыдал. Звук нарастал и затихал какими-то необычными периодами. Он размышлял, как ему показалось, целую вечность. Энди повернул голову посмотреть на происходящее. Все стало интересным. Все находилось в замедленном движении. «Замедло», — так пишет всегда в своей колонке авангардистский кинокритик из их колледжа. В этом фильме, как и в других, Антониони достигает самых выразительных эффектов, используя замедло-съемку. Какое интересное, действительно умное слово. Оно напоминает змею, выползающую из холодильника. Замедло. Несколько ассистентов выпускников замедло бежали по комнате 70 к одной из коек, поставленной около грифельной доски. Парень на кушетке вроде бы что-то делал со своими глазами. Да, он определенно что-то творил с глазами. Его пальцы были запущены в них, и он, похоже, норовил вырвать глазные яблоки из глазниц. Оттуда замедло текло. Игла замедло выскочила из его руки. Уэнли сбежал замедло. Глаза у парня на койке теперь выглядели, как расплывшиеся яйца всмятку, — хладнокровно заметил Энди. Да, в самом деле. Затем вокруг кушетки собрались белые халаты, и парнишка исчез из виду. Прямо над ним висела схема. Она показывала полушарие головного мозга. Энди некоторое время с интересом смотрел на нее. «Очень интересно», — так говорил Арт Джонсон в телепередаче «Обхохочешься». Из толчии белых халатов поднялась окровавленная рука, подобная руке тонущего. Пальцы были в крови, с них свисали кусочки ткани. Рука хлопнула по плакату, оставив кровавое пятно в форме большой кляксы. Схема с чмокающим шумом поползла кверху и навернулась на волок. Потом койку подняли. Парня, вырвавшего себе глаза, не было видно. И быстро вынесли из комнаты. Через несколько минут, часов, дней, лет, к кушетке Энди подошел один из ассистентов, осмотрел капельницу, вел еще немного лот-6 в мозг Энди. «Как себя чувствуешь, парень?» — спросил ассистент, который, конечно же, не был ни выпускником, ни студентом, никем из них не был. Во-первых, этому типу около 35, несколько многовато для студента-выпускника. Во-вторых, этот тип работает на контору. Энди вдруг осенило. Казалось абсурдным, но он знал это. А звали его... Энди напрягся и нашел имя. Мужчину звали Ральф Бакстер. Он улыбнулся. Ральф Бакстер. Здорово сработано. Хорошо, сказал он. А как тот парень? Какой тот парень, Энди? Тот, что вырвал себе глаза, спокойно сказал Энди. Ральф Бакстер улыбнулся, похлопал Энди по руке. «Довольно реальная галлюцинация, а, друг?» «Нет». «Правда?» — отозвалась Вики. «Я тоже видела». «Вам кажется, что видели», — сказал ассистент, который был совсем не ассистент. «Просто вам показалось одно и то же. Там около доски действительно лежал парень. У него сработала мускульная реакция, нечто вроде судороги». Никаких выдавленных глаз, никакой крови. Он двинулся дальше. «Дорогой, «Разве может показаться одно и то же?» «Без предварительной договоренности?» — спросил Энди. Он ощущал себя жутко умным. Логика была безупречной, неопровержимой. Вроде бы он положил старину Ральфа Бакстера на лопатки. Ральф с улыбкой оглянулся неубежденный. «При этом лекарстве такое вполне возможно», — сказал он. «Я сейчас вернусь, хорошо?» «Хорошо, Ральф», — сказал Энди. Ральф остановился и вернулся к койке Энди. Он возвращался замедло, раздумчиво глядя на Энди. Энди отвечал широкой, дурацкой, обалделой улыбкой. «Поймал тебя, старина Ральф, уложил тебя на лопатки». Внезапно на него навалилась куча сведений о Ральфе Бакстере, целые тонны. Ему 35 лет, он 6 лет работает в конторе, до того 2 года был в ФБР, он... За время своей работы он убил 4, 3 мужчин и 1 женщину. Она работала на Associated Press и знала о... Дальше было неясно. Да и не имело значения. Внезапно Энди не захотелось знать. Улыбка сошла с его губ. Ральф Бакстер по-прежнему смотрел на него сверху. Энди охватил жуткий страх, запомнившийся с тех пор, как он 2 попробовал ЛСД. Но на этот раз страх был более глубоким, более пугающим. Он не имел представления, откуда может знать такие вещи про Ральфа Бакстера и как вообще узнал его имя. Но если он скажет Ральфу, что знает все это, он может исчезнуть из комнаты 70 Джейсон Гирни Холла с той же быстротой, с какой исчез парень, вырвавший себе глаза. Или это действительно была галлюцинация? Сейчас все казалось нереальным.